Какая там высь? Недовольно глянул на него Захар. Пошли. Давай мешок понесу. Не мельтеши, Михайло. Сам справлюсь. Не умираю пока. Михайло привел гостя в дом, прямо к накрытому уже столу. И вся семья, двое детей, белоголовый мальчик лет 13 и девочка лет 10, с прозрачными смешливыми глазами, сама хозяйка, молодая полноватая баба, дожидались ужина. Захара повели за ситцевую занавеску вымыть руки, затем с оживлением усадили в переднем углу. В другой комнате вовсю трудился телевизор, и Михайло послал сыну уменьшить звук. Тот быстро вернулся на свое место и стал быстро есть, все время украдкой поглядывая на Захара. Михайло налил стаканы водки гостю, себе и жене, придвинул поближе закуску, соленые рыжики, разваренную курятину, холодец. «Ну, дядька Захар, с великим тебя праздником!» — сказал, высоко подняв стакан Михайло. «Кто бы мог подумать, твой сын Колька под самые звезды взметнулся, только во сне и может приблазниться. Про фамилию Дерюгиных весь мир узнал». «Выпьем, Михайло, ладно?» — согласился Захар. «Сегодня и вправду особый, видать, день. Будьте здоровы». «Страсть, высь-то какая!» Хозяйка хотела перекреститься, но Михайло строго поглядел на нее, и она опустила руку. «То-то и оно!» — сказал Михайло. И, помедлив, все выпили. Захар вытер усы тыльной стороной ладони, взял кусочек хлеба, отломил, густо посыпал солью и бросил в рот. В тот же момент под окнами послышалось тарахтение мотоцикла, и скоро в дом вошли двое. Хозяин поднялся им навстречу. «Здравствуйте, Емельян Петрович. Проходите как раз к ужину», — радушно приглашал он. «Хозяйка». «Спасибо», — отозвался мужчина пониже, останавливая Михайлу. «Рассиживаться не досуг. Мы вот с товарищами из района твоему гостю. Здравствуйте, Захар Тарасович». «Коли не шутите, здорово», — приподнялся Захар. «Что за пожар-то приключился? Летают они там, ладно, сколько их уже вертелось в небе. Хлеб-то все равно с земли, кроме взять его негде. Летают, летают, а как умирать, все равно сюда, в землю ложится. На земле просторно. Вероятно, Захар Тарасович, и так можно повернуть», — внимательно глянул на него секретарь райкома. «Да ведь жизнь не остановить. Такой уж у нас с вами век выпал. Необходимо, Захар Тарасович, срочно доставить вас домой, понимаете?» «Не очень-то и понимаю. Что все-таки стряслось? Николай летает, а мы со старухой причем? Вы, Захар Тарасович, со своей супругой должны быть, так сказать, в боевой готовности номер один. Я секретарь райкома партии, Головин Трофим Васильевич», — представился говоривший. «Вот мне и приказано обеспечить выполнение этой операции. Тут не отвертишься. Вас с супругой в любой момент могут вызвать в Москву встречать сына. Это ведь правительственное распоряжение». Головин видел Захара впервые и не мог понять, почему этот старик недоволен и хмурится. Он озадачился окончательно, когда Захар наотрез, сердито кося глазами, отказался вообще куда-либо ехать. «То есть как не поедете?» — переспросил он даже с некоторым недоверием. «Ну-ка, ну-ка, объясните, пожалуйста». «Объяснять ничего не стану», — Захар кашлянул в кулак. «Не поеду, и все. Я с какой стороны приклеюсь-то? Чего это меня, как в зверинце, показывать будут?» «Простите, но вы же отец». Головин, не дождавшись ответа от хмурого Захара, достал пачку Беломорканала, закурил и, расстегнув полы пальто, присел на лавку. «Давайте серьезно поговорим, Захар Тарасович. — сказал он ровным и спокойным голосом.